Хуже всего было то, что в руке чудило держал ствол. Ах, суки, что удумали, через дырявое зеркало достать. Выходило, что главный птеродактор не такой уж лох. Не въехал Вован, и от этого ему теперь в натуре стало стыдно. Надо ж так облажаться. По виду киллера было ясно, что он из фраеров. В стрёмном черном клифте с узким галстучком, каких уже лет 10 не носят, и воротник торчком. Обиднее всего было то, что Вована заказали такому уроду, заказали по дешевке. Откуда бы у лохов взялись настоящие бабки? Хрен бы Вован дожил до сегодняшнего дня, если б зявился и лоховал на кипиже. Генеральный директор конкретики схватил Чапаева за руку с волыной и дернул на себя. Киллер вылетел из рамы, но и сам Вован, не удержавшись, перелетел на ту сторону.